Глава 20. Макс. Уже 10, а я так и сидел в кабинете, тяжелым взглядом гипнотизируя песочную картину. Антистресс. Черт, мне нужен антиозверин. Дина отчитала и пристыдила, как пубертатного мальчишку. Я бы хотел убедить себя, что это кокетство, что цену своей благосклонности набивает. Женщины, они ведь такие, уступают только сбоем. Про тех, кто ноги раздвигает по щелчку, молчу. Там совсем другие расценки. Но когда услышал срывающийся на плач голос, внутри острой болью резануло. Я ведь как скотина повел себя. Хочу себе женщину. Не пользоваться – нет, а любить, лелеять, заботиться и беречь. Но о том, чего она желает, даже не подумал. Настолько в себе уверен, что наплевал на ее чувства. Выдал желаемое за действительное. Вот такая я эгоистичная сволочь. Я снова посмотрел на картину. Оранжевые барханы плавно осыпались, образуя новую насыпь. Это должно завораживать и успокаивать, а меня наоборот. Выворачивало наизнанку от безысходности. Блять! Выругался и с грохотом смахнул на пол ерунду, что на столе стояло. Вот сюрприз будет Ирине Петровне. У нее босс с катушек слетел. Умереть не встать, какая радость! Я люблю Дину. Странно, что я понял это только сейчас. Ни хрена путного с бабами не выходило именно потому, что она всегда кружевной вуалью на сердце лежала. Никакая другая пробиться через это чувство не могла. Да и мне другую женщину на всю жизнь не хотелось. Я грёбаный однолюб. Это охуенно, конечно. Правда, когда тебя любят в ответ. А у меня полный пиздец получался. Меня любимая умоляла не лезть к ней, оставить в покое, дать жить спокойно в семье, которую она построила. Я думал, что мое счастье – это наше счастье. Но все не так. Все сложнее. Намного сложнее. Любовь есть только у меня. А у нее? Осталось, очевидно, что-то. И это что-то дало химическую реакцию, а еще уверенность, что будет большее. Только я не учел, что страсть не главное в отношениях, что есть по-настоящему важное, и для Дины это муж, ребенок, быт. Я опоздал на много лет. Лишился главного – возможности искренне и беззаветно любить женщину. Да, могут быть другие. Может возникнуть влечение, симпатия, как в случае с Катей Полонской. Но это всегда будет меньше, чем то, на что способно мое сердце рядом с дюймовочкой. «Привет!» ответил на звонок. Стас звонил. «Как дела, спрашиваешь?» Задумался я. «Да пиздец!» Сказал как есть. «У тебя тоже?» Хмыкнул я. Стас предлагал снять стресс в клубе, набухаться и поплакать друг другу в жилетку. От него жена ушла, а мне любимая женщина не светит в принципе. Чем не повод утопиться в бутылке? «Через полчаса подъеду!» В Иллюзиум Холл я приехал на такси. Сегодня собирался надраться как следует, чтобы... Я и сам не знал, чтобы что. Я Дине написал, что хочу предложить ей контракт, хоть как-то помочь, сделать что-то хорошее для нее. Но она проигнорировала. Наверное, так и надо. Отшивать таких приставучих, как я. Тем более не уверен, что в принципе смог бы быть рядом и ничего не делать. Сдержать обещание, что ничего личного. Ох, вряд ли. Найдется ли столько выдержки? Неясно. Но я точно знал, что слишком уважаю Дину, чтобы насильно стать ей милым. Настоящая близость рождается не так. О, Барсов, здоров! В зале случайно столкнулся с Костей Потрясовым, лучшим другом Полонского. Мы по молодости все вместе тусили, но после злосчастного боя компания разделилась. Привет! Мы побратались. С Вадимом у нас взаимная любовь, а с остальными мужиками остались приятельские отношения. «Как сам?» «Нормально. Отдыхаем с парнями». Расплылся в улыбке Костя. «Давай с нами!» «Да я со Стасом». «Мы его уже ангажировали!» усмехнулся Костик. «Он приятелю моему, у которого с женой проблемы, уже жалуется на свою». Вот кого чувства вообще не парят. Любит женщин, а они его. Никаких упреков, страданий, претензий. «Полонский?» – на всякий случай уточнил я. «Если увижу, рожу разобью». Понимая, что мы с Диной во многом сами виноваты, мы повелись на его провокацию, но это не уменьшало желание почесать об него кулаки. Ну и самому, естественно, получить. Единственное, что сдерживало, у них с Катей вроде налаживалось. Ее расстраивать не хотелось. Такому козлу досталась прекрасная женщина. И этому Савину тоже повезло с женой. А вот мне Бог дулю прописал. «Нет!» – протянул Костя. «Он по злачным местам не ходит. Пока разведен, но очень хочет снова стать женатым». Мы подошли к столику. Я поздоровался со всеми, кого знал, и познакомился с чужими. «Стас, что случилось-то?» На нем реально лица не было. «Вера ушла». Просто и лаконично. Странно. Стас жену обожал. По бабам не таскался. Деньги зарабатывал. «Почему?» Я реально хотел узнать, чего ей не хватало. «Сказала, что устала жить одна, что я женат на работе». Он залпом выпил виски на два пальца и поднялся. «Все, я пошел». «Куда?» С напускной серьезностью поинтересовался Костя, когда Стасян чуть на стол не упал. Пить он никогда не умел. «Как куда?» Он пьяно хлопнул глазами. «Жену искать!» «Давай такси вызову», нахмурился я. «Не надо, я за рулем». Мы с Костей вдвоем подорвались. Машину вызвали и для верности Вере позвонили. Я знал ее. Она фыркнула, но дала адрес, куда с их квартиры съехала. Значит, беспокоилась за судьбу мужа-трудоголика. «А ты чего такой смурной?» Поинтересовался Костя, когда мы все-таки сели и открыли бутылку хорошего вискаря. «Из-за Катюхи, что ли? Круто вы с дымом побоксировали за нее!» Я хмыкнул. Шоу устроили отменное. 3 месяца прошло, а ребята помнили еще. «Она ж беременна, слышал? Но дыма так и не простила». «Не слышал, но поздравляю». И принялся бухать. Тоска заела, но из-за другой женщины. «Не налегай так, а то и тебя выносить будем». Я не успел ответить. К столу подлетела миниатюрная, кудрявая, разъяренная девушка. «Потрясов, ты вообще охренел?» Я сглотнул и вытянулся по струнке. Такая хрупкая барышня остроила не хуже моего бывшего тренера по боксу. «Эй, потише, крошка! Субординацию соблюдай!» Невозмутимо ответил Костя. «Хорошо!» Она мило улыбнулась. «Какого черта вы, Константин Юрьевич, выдернули меня из дома? Рабочий день закончился!» «Личные помощники, Ксения, не знают отдыха!» И достал сигарету из пачки. «Прикурить есть?» Раньше мне казалось, что женщины-тигрицы – это самки, вышедшие на охоту за богатыми мужиками, а оказывалось, это те, что готовы Потрясову голову откусить. Эта Ксения яростно кулаки сжала и смотрела на него так… так… как на дебила, короче. Я даже о своих горестях позабыл на несколько минут. «Я не курю!» – холодно отозвалась. Костя с непробиваемой рожей протянул зажигалку. Она обреченно глаза закатила и чиркнула порывисто. «Все? Я свободна?» «Нет. Домой меня отвези!» Она громко вздохнула, затем окатила его ледяным, напрочь лишенным эмоций взглядом и, развернувшись, бросила. «Жду в машине 5 минут, потом пойдешь пешком!» И ушла. «Вон нынче девки пошли!» Иронично заметил Костя. «Командир в юбке, а ведь я ее начальник. Временно, правда. Если бы ты меня вызвал ночью в клуб прикурить тебе, то получил бы между глаз». Веско заметил я. «Эта Ксения еще хорошо держалась». «А я бы тебя не пригласил». Ткнул меня пальцем. «Ты не в моем вкусе. Здоровый, морда кирпичом. И руки у тебя волосатые». Мы заржали одновременно, пока Костя резко не оборвал смех, став непривычно серьезным. «Макс, было у тебя такое, что обидел девушку сильно, а потом не знаешь, как извиниться. Как вообще себя с ней вести? Ну, по-нормальному, понимаешь? Я же реально только замолаживать и балагурить умею. А с Ксюшей так не выходит. Она зла на меня очень. А я чё-то поплыл так. Паф!» И выстрел в голову сымитировал. «Было. Последнее, что нужно делать, это вести себя как козлина. Поверь моему опыту». Я вот с Диной дважды как придурок обошелся, а потом на броневик залез и покорять ее поехал. А вышло, что по ней прошелся. Она снова из-за меня плакала. Муж наверняка по-другому себя вел, раз так держалась за него. «Твое время скоро выйдет, Ромео. Иди». «Ну, бывай». Поднялся Костя и с девушкой какой-то столкнулся. «О, Оленька!» Хмыкнул весело, осмотрев ее. И прежде чем убежать, мне подмигнул. «Привет!» Она кокетливо откинула темные волосы и плечиком повела. «Привет!» Знакомое лицо, но не мог припомнить, где видел. «Мы в одном фитнес-клубе занимаемся!» Угадала она мои мысли. «Можно?» Кивнула на место рядом. «Сексуальная девица. Брюнетка, стройная, но фигуристая, с яркой внешностью и в облаке сладких духов. Я вспомнил ее. Кадрить меня пыталась. Тогда не заинтересовался. Да и сейчас не особо привлекала. Но, может, удастся грусть развеять. Я мужчина. Свободный. Хотя хотел бы быть занятым. И с потребностями. У меня не было в Москве постоянной партнерши. А как Дину встретил, вообще о бабах думать не мог. Ее хотел». И сейчас хочу, только мне не светит. Она, возможно, в эту минуту мужу отдавалась. Я представил это даже. Длинные волосы по обнаженным плечам рассыпались. Соски возбужденно торчали. Влажные губы приоткрыты, но их целует другой мужчина. Блять! Член ожил, весьма заметно тараня ширинку. Моя новая знакомая заметила и под столом медленно провела ладонью по моему бедру. Она призывно в глаза мне смотрела. Без слов обещала удовлетворить любые запросы. Уверен, она будет стараться, чтобы заработать право на частые визиты в мою постель. Долго я с такими не мог. Но сегодня, когда алкоголь расслабил, тело ломило от напряжения. Пах тянуло неудовлетворенностью. Сегодня можно. Похоже, мой удел – одноразовый секс с одноразовыми женщинами. Цинично и грубо, но я привык называть вещи своими именами. «Поехали?» Я не стал уточнять, для чего. Как там ее? Оля вроде. Так вот, Оля все понимала. «Я не могу так сразу. Я не такая». Я громко цокнул. «А мне нужна как раз такая». «Макс». Она пальчиками пробежалась практически до моего члена, а потом у меня завибрировал телефон. «Да», произнес отрывисто. «Макс!» – визжала Влада. – «Я попала в аварию!» Хотелось сказать «и», но я сдержался. «Ты живая?» Разумно предположить, что раз звонила, значит цела, но я пьян и не в настроении думать. «Конечно!» «Я Толику позвоню, он решит». «Нет!» – жалобно воскликнула. «Приезжай!» И зарыдала. «Блядь, женские слезы – капец для меня!» Против них реально нет приема. «Позвони». Когда поднялся, Оля засунула в карман мне салфетку с номером. Хотел любить? Хрен. Хотел потрахаться? Хрен. Похоже, в моем меню на сегодня оттраханный мозг.